«Может, у этого егеря амулет был сломан?» — простодушным видом заявил Олег. «Да и как это не действует? Ведь твоего отца все же прокляли!» «Значит, у этих амулетов защита не абсолютна. Вот, может, и мой фаербол в такую дырочку в защите попал?» «Моего отца проклял Вальдес, магистр темной магии. Проклял силой истинной тьмы, отдав на это свою жизнь. Только силы истинных стихий способны преодолеть защиту Бога». «Ну-ну. А если мой фаерботчик как раз и являлся этой истинной стихией? Скажем, огнем». «Истинный огонь? Но ведь это не в человек...» Тут Атталетта осеклась, видимо, припомнив, кто он такой, и добавила уже совсем другим тоном. «Да, наверное, так оно и было. Против истинного огня амулеты бессильны». Сказав это, она пришпорила коня и вырвалась вперед. Следом за ней последовала и Светана, кинув на Олега очень странный взгляд. Осмысливая этот разговор и теряясь в догадках, что мог означать взгляд ведуньи, Олег перестал следить за дорогой, и только когда раздался сочный хлюп и его лошадь заскользила, приседая на задние ноги, он обратил внимание на окружающий пейзаж. Между тем в нем произошли значительные изменения. Исчезли величественные сосны, стоявшие по краям вымощенной тесаным камнем дороги. Вместо них появились невысокие, редко стоящие, причудливо изогнутые березы и осины. Сама дорога покрылась толстым слоем жирной грязи, на которой и поскользнулась его лошадь. Всюду виднелись бочажки грязи, над ними возвышались высокие кочки осоки. Внезапно Олег уловил какой-то подозрительный звук. Он напоминал тихий звон, издаваемый при прикосновении туго натянутой гитарной струной. Звук был смутно знаком и вызывал в душе весьма неприятные ассоциации, но что это такое, никак не припоминалось. Насторожившись, он принялся внимательно осматриваться. Его беспокойство не осталось незамеченным. Наемники и Атталетта сгрудились вокруг, доставая оружие. «Что случилось?» – спросил Киндир, внимательно озирая окрестности и держа стрелу, наложенной на тетиву лука. «Слышите?» – прошептал Олег. Загадочный звон медленно приближался. «Что это?» – испуганный голосок Атталетты рассеял сгустившееся молчание. «Не знаю, но мне это не нравится. Какой-то неприятный звук», – передернул плечами Олег. «Нечисть!» Олаф крепко сжал рукояти своих мечей. Наконец, звук приблизился достаточно близко, чтобы различить источник. Его издавало небольшое, слегка рыжеватое облачко, быстро приближавшееся к путешественникам. Первым о его природе догадался Киндир. Издав вздох ужаса, он стал быстро рыться в своей седельной сумке. Извлекши оттуда какую-то тряпку, он быстро-быстро замотал ею свою голову. Тут и до остальных членов отряда дошло, что представляет собой эта тучка. «Комары! Уж лучше бы это была нечисть!» – пробормотал Олег, торопливо преображая в демонические свою кровь, кожу и внутренние органы в надежде на то, что кровь демонов окажется несъедобной для этих маленьких вампиров. Олаф с Атталеттой тоже торопливо закутывались в какие-то тряпки. Светана бормотала заклинание. Туча налетела. Олег выругался. Комары действительно не могли пить кровь демонов, но легче от этого не становилось. Они все хотели попробовать. Укусившие его твари осыпались, как легкий песок, отравленный неподходящей для них жидкостью, но желающих сделать глоточек меньше не становилось. Атталетта, Олаф и Киндир кутались в тряпки, защищаясь от ненасытных вампиров. Светана ехала с отрешенным лицом. Вокруг нее неярко светился оранжевый ореол, в котором мгновенно сгорала любая подлетающая тварь. Огненные искорки так и мелькали с ней рядом, однако было видно, что поддержание этого ореола стоит девушке немалых усилий. Именно этот момент общего замешательства и выбрала местная нечисть, чтобы напасть на отряд. С чавкающим вздохом на обочине разошлась трясина, и оттуда на путников прыгнуло грузное белесое тело, больше всего напоминающее раскормленную до безобразия лягушку ростом со взрослого человека. Лягушке не повезло. Разъяренный до последнего предела партизанской тактикой комаров, Олегов отряд радостно набросился на такого видимого и доступного врага.